do shit until they murder me. Здравствуйте. Могу я услышать Светлану Николаевну? Да. А это кто? Это вы, верно? Да, вы что? Давно к вам поступил с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Меня зовут Александр Владимирович. Да, кодовое слово назовите, пожалуйста. Не знаю слова никакого. Ну, вы же предоставляли в нашу компанию кодовое слово. Да я на бумажечке записала, потеряла его. Не помню, вот так вот. Хорошо. Дату рождения, пожалуйста. 96-й. Ну, последняя тебе цифра. 96-й? Да. Вы неправильно дату рождения называете. Или 95-й. Он 95-й. Вы не знаете свою дату рождения? Да вот честно, как-то вот запамятовал. У меня просто все записано. У меня бывают провалы в памяти. Поэтому я все на бумажечках пишу. Вот. Хорошо. Паспортные данные назовите в таком случае. Ну, это тоже надо. Серия быть. Номер. Я сейчас в гостях, я не дома. Поэтому, видите, у меня там бумажечки все остались. Бумажечки? То есть у вас паспорта не имеется, у вас бумажечка вместо паспорта? Нет, я в гостях. А бумажечки все дома записаны. Ну, все, вот, я, знаете, готовилась, вот, все, вот, выписала. Вот, поэтому не могу сейчас вот достать, да, и посмотреть. Я в гостях. Угу. Да. Почему-то мне кажется, что вы не Светлана Николаевна. Вы, пожалуйста, то, что вы не являетесь Светланой Николаевной, правильно? Ну, это, видите, вам виднее-то. Вы в таком случае передайте Светлане Николаевне, чтобы она с нами срочно связалась, хорошо? Хорошо. Я бумажечки возьму. Всего доброго, до свидания. Угу. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Оставайтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, старший инспектор компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Звонок вам поступил автоматически. Минуту уточняю, по какому вопросу. Звонок вам поступил по поводу Светланы Николаевны. Это вы, верно? Да. Светлана Николаевна, компания «Эверест» на данный момент является официальным представителем микрофинансовых организаций. Для получения информации, ваша дата на рождение назовите. Нет, девушка, я не буду, знаете, по телефону сообщать твои личные данные. А, Светлана Николаевна, я вас поставила в известность, так как вы не хотите с нами общаться. А, к сожалению, тогда вам придется общаться уже по данному вопросу. По адресу регистрации. Помните вашу дату рождения, позвоните на номер телефона, у вас есть только на дисплее. Всего доброго. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью. Пономарев Виктор Андреевич, меня зовут. О, Финпротек. Разговор записывается. Игорь Светлана Андреевич. Николаевна, это вы? Андреевич, да. Виктор Андреевич. Виктор. Угу, слушаю вас. А вы Светлана Николаевна? Да. Угу. На данный момент ваш договор из МФК «Турбозайм» был переступлен ООО «Финпротек», а реквизиты для оплаты были изменены. Мы по поводу вашей просрочки звоним. У вас как дела обстоят с погашением-то? Договор по 382, вот, вы говорите об этом, то, что изменены были, счет был. Ну да, реквизиты для оплаты были изменены, но канал погашения через личный кабинет также действует. Ну, понимаете, вы сейчас со мной утверждаете, что являетесь, да, сотрудником данной организации, но, к сожалению, вот при разговоре с вами по телефону, я не могу вас идентифицировать. И не вижу ни документов, ни доверенности на право заниматься данным видом деятельности. Поэтому перед тем, как вот сделать... Хотите вы сказать, что вы письмо не получали от компании нашей? Ну, я вам это и пытаюсь сейчас объяснить. Очень интересно. Ну, извините, наша компания, к сожалению, не несет ответственности за Почту России. Мы вас и в личном кабинете уведомляли, и также по 250-му федеральному закону по письму. А вы говорите про глубинную почту. Ну, уведомление должно быть как это официальная под подпись. Вот, чтобы я его получила. А так, если оно там потеряется где-то, тут я тут при чем? Поэтому, видите, вы тут ни при чем, я тут ни при чем. А если с уведомлением, да, то мне его вручат в руки. Ну, очень жаль, что наш с вами разговор идет в цикличное русло. Просто с вами уже сотрудник разговаривал, с вами уже проводили беседу, а сейчас вы просто намеренно отказываетесь от взаимодействия. Почему? У нас. Я отталкиваюсь лишь от законов. Я же не могу знать, что это точно вы. А для того, чтобы все было, знаете, по закону и официально, я должна получить на руки документы, где будет там вот все и прописано. А так, ну, в этом случае тогда очень жаль, что наш разговор приходит в цикличное русло, обсуждая именно это. Тогда ждите письма от компании нашей, возможно, придет. Буду ждать, ну, жду, придет, вот тогда вообще никаких к вам претензий не будет, я буду с вами сотрудничать, уже отталкиваясь вот от данного письма. Я вас услышал, тогда всего доброго. До свидания. Добрый день. Алло. Добрый день, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Меня зовут Лазарь Иван Юрьевич, я являюсь специалистом отдела по работе с проблемой задолженности Долгового агентства ТЛЦМ. Скажите, пожалуйста, Светлана Николаевна, это вы? Да. Я звоню по поводу вашего нерешенного финансового вопроса. Угу. Скажите, пожалуйста, могу я услышать дату вашего рождения, чтобы вам дальнейшую информацию огласить? Повторите, не расслышала. Последнее. Что могу мне... я дату вашего рождения услышать, чтобы информацию вам разгласить по поводу вашего вопроса? Нет, но в целях информационной безопасности я не называю, знаете, по телефону свои личные персональные данные. Так, ну, вы понимаете, что я звоню в целях вашего, ну, решенного финансового вопроса, чтобы предоставить информацию, мне необходимо услышать дату вашего рождения. Не, ну вы же сами сказали. Мое имя, фамилия, отчество. Этого недостаточно? Так. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сервис займов и капуста, Павел Павлович. А Руслана Сергеевича огласите, пожалуйста, с телефона. А кто его спрашивает? Извините, я не расслышала. Можно ваше имя? А фамилию, имя, отчество? Семенов Павел Павлович, ага. Микрокредитная компания «Е-капуста», сервис займов. Ага, все. Нет, я не могу пригласить его к телефону. Почему? Ну, не знаю, сейчас этот, в магазин отошел. Понятно. Скажите, а вы Руслан Сергеевичу можете информацию передать? Нет, я не могу ему передать информацию. Почему? Но он же в магазин отошел. А на каких основаниях ему должна передавать информацию? Основания? А для этого должны быть основания, чтобы передать информацию? Конечно, основания. Я но мы не можем до него дозвониться на ТЭЛ. Он оставил данный телефон в качестве контактного. Наш номер можете ему сообщить, чтобы он с нами связался? Нет, дозвонитесь до его номера. Сами. До свидания. До свидания. Так. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Светлана Николаевна, это вы? А вы кто? Звонок из досудебного отдела Национальной службы взыскания. Меня зовут Решетникова Галина Николаевна, менеджер, разговор записывается. Так это вы? Да. Светлана Николаевна. Я. Речь идет о вас, о вашей задолженности по микрофинансам в OneClickMoney. Сумма составляет 30 750 рублей. Корректировка дана на 17 января. Компания требует погасить задолженность в полном объеме в трехдневный срок. Оплата поступит? Так, вы, получается, долг по 1005 за этот купили или... Ой, не совсем я вас расслышала. Подождите, четко скажите. Я говорю, вы работаете с Click Money, работаете по агентскому договору? Нет. Мы по агентскому договору работаем, по 1005 статье Гражданского кодекса. Для вас это что меняет? Нет, ну я же должна знать, быть в курсе. Конечно, конечно. Так, полную сумму смеете погасить, Светлана Николаевна? Ну, я вас услышала о том, что я вот тут должна, да, вот энную сумму денег, как бы. Я подумаю. Так, то, что вы... Светлана Николаевна, подождите, то, что вы услышали, этого маловато. Необходимо передать ответ компании. Это требование компании, это не просьба компании. То, что вам доступна акция, вы в курсе? Какая акция? Реструктуризация. Смысл в следующем. Вам необходимо внести не менее 50%, то есть, условно говоря, по вашей сумме это получается 15,5 тысяч рублей. В отношении вас больше не применяются штрафные санкции, как это было ранее, по 395 статье «Ответственность за неисполнение денежного обязательства». И у вас остается фиксированная сумма, которую вы спокойно погашаете в течение последующих 60 дней. Ну, можно мне вот это, суммами... знаете, вот как вы мне предложение, да, вот озвучили, а можно это в письменном виде, на бумажном носителе, потому что, ну, знаете, у меня есть довод не доверять, вот, знаете, вот. Светлана Николаевна, вам совершенно, подождите, дослушайте меня до конца. Я поняла, совершенно... дайте еще один кредит, понимаете, я не хочу вот в эту долговую яму лезть. Светлана Николаевна, не надо меня перебивать, да слушайте. Я уже все поняла, я не хочу. По поводу, да, вот, вот лучше вот про это скажите мне. Вам это совершенно ни к чему, поскольку акция доступна только через личный кабинет. Там для вас будет полная информация. Вы еще раз сможете внимательно познакомиться с теми условиями, о которых я вам говорила. Так, это ваш личный кабинет. Это предложение от компании. Пока для вас льготное. По акции до пятницы включительно. Интересно мне это предложение. Вообще никак. Ну, Светлана Николаевна, ваше мнение в данном случае особой роли не играет. А, ну, вы же говорите, Галина Николаевна, вот для вас, как для клиента. Ну, если не играет роли, ну, тогда можем с вами попрощаться на этом. Я имею в виду мнение ваше. Это требование компании. Если вы требование в письменном виде, пожалуйста. Письменном не виде. Надо диктовать условия, Светлана Николаевна, не в вашем положении это делать. Но вы же мне предлагаете, я же должна удостовериться в том, что это существует. Это понимаете? Не вам. Но если не мне, тогда это не надо вам мне должны. А зачем вам это звонить? Это вы должны. Звонки к вам будут поступать. Да, и не пожалуйста. Только. Я запланирую вам выезд инспектора по месту регистрации. Ой, да вообще отлично. Оно у вас не менялось? Нет, ничего не менялось. Вы там ничего с выездной группой, вы там в этот, чтобы документики показали, взяли с собой. Светлана Николаевна, я еще раз повторюсь, не в вашем положении диктовать условия. Почему это не то мое есть, предложение? Я так понимаю... Нет, я хочу все официально. Я так понимаю, что... Виде, ну, мало ли, что вы хотите. Ну, тогда зачем вы мне звоните и говорите? Хотите монолог, можете вон автодозвон сделать, и там вот робот пусть говорит, и все. А если вы не хотите то, меня слышать, можем, зачем вы мне говорите? Светлана Николаевна, мы определим без вас. Ну, у я вас тоже без вас могу определить. Вот есть такие ФЗ, понимаете, ну, так законы. Определяйте, так решайте вопрос, никто... Я определяю, решайте понимаете? Вопрос... Решайте вопрос, Светлана Николаевна, и никто вам звонить не будет. А мне нравится, когда мне звонят. Я одинокий человек. Вот мне нравится, чтобы мне позвонили, поговорили со мной. Светлана вот. Николаевна, мы с вами не будем говорить на абстрактные темы, мы будем говорить конкретно. Ну, это хорошо, я здесь законов учу. Вы мне же будете говорить за закон. Я не услышала от вас конкретного ответа. Мне фиксировать немотивированный отказ от оплаты, я правильно вас понимаю, Светлана Николаевна? Немотивированный отказ, как интересно. Совершенно верно. Ну, как вы мне сказали, мне неинтересно. Да, вам неинтересно мое мнение, так что можете там зафиксироваться, профиксироваться, что вот угодно вам будет. Вы видите, у вас, я даже вам даю вот возможность выбирать, а вы мне не даете такой возможности. Поэтому... Не надо нам возможности давать свои возможности, мы вы же, определим. Вы же меня спросили, я вам ответила, понимаете? Так, Светлана Николаевна, у вас сейчас нарушено несколько статей Гражданского кодекса. Не надо так пренебрежительно относиться к своим зачитайте обязанностям. Мне, зачитаете вы, я вам назову их. 310-я статья «Недопустимость одностороннего отказа». 819-я статья «Кредитный договор». Получается. Три принципа. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Будьте любезны, послушайте. Платность, срочность, возвратность. 395-я статья «Ответственность за неисполнение денежного обязательства, по которой к вам применяли штрафные санкции». А вообще я вас ставлю в известность. 33-я статья, понимаете? На вашу. Я вас ставлю в известность, что есть статья и в Уголовном кодексе. Статья 177-я. Злостное уклонение от погашения задолженности. 177-я это Уголовный кодекс уже, да? Совершенно верно. Это сколько там сумма должна быть указана? Какая там сумма? Вы там прочитали? Применимость. Светлана Николаевна, вы мне не ответили конкретно на вопрос. Ну, Галина Николаевна, какой вы мне тоже как-то не утвердительно дали ответы, понимаете? Коль у вас тут агентский договор, да, мне мой кредитор не сообщал ни о каких компаниях, да, вот, третьих лицах, которые будут заниматься там вот этими вопросами финансовыми моими. И поэтому я жду, понимаете, вот я жду, чтобы меня мой первичный кредитор, вот, уведомил официальным письмом о том, что он меня передал там вашу компанию, да. Тогда мы с вами можем уже в деловом ключе решать вопросы про мои финансы. Это вы сейчас уходите в сторону от проблемы. Как? Вы же сказали, мы будем с вами вот по закону все говорить. Вот я как бы под вас подстроила. Да слушайте, во-первых, это претензия к кредитору, во-вторых, по агентскому договору вас не обязаны уведомить. Как если это так не обязаны? По нечитательной статье, что вы должны сделать? Позвонить, уведомить меня, сказать так и так, вот, и все. Больше вы мне ничего не можете предъявить. Не вам никакие уголовные статьи, тем более уголовный кодекс, повестка не тогда должна была прийти. Не вам определять регламент нашей тоже. Работы, Светлана Николаевна. А если ваш регламент против ФСБ, значит, вы уже нарушители считаетесь, понятно? Вы являетесь злостным неплательщиком, вот. Светлана Николаевна. Подавайте на меня в суд. Вот там и разберемся. Не надо ваших указаний, на суд не рассчитывайте, будет сессия 382. Вот, тем более, а вы знаете, что там по сессии, да? Вот какие там документы, пакетик должны мне прислать, вот. Опять с уведомлением. Светлана Николаевна. Вот пометьте да, для себя. По сессии уведомление обязательно, совершенно верно. Вот я вам про то же, ну давайте сразу к сессии, потому что он так у нас с вами разговор по агентскому никак не получается. Кредитор меня не уведомил, вы говорите то, что это не ваши проблемы. Он мне говорит, это не его проблемы, получается. И ни у кого никаких проблем нету. В чем вопрос? Я вот не вижу здесь. Проблема там... есть у вас. У нас проблем нет. Проблем. Я зафиксирую сейчас вообще информацию, я буду разговаривать со следующим клиентом. Понимаете, а ваши проблемы останутся при вас. У меня нет и проблем вообще, вот, Галина Николаевна, нет проблем. Есть у вас проблема, Светлана Николаевна. Я вот не вижу, вот так. На бумаге никаких проблем. Во-первых, это ваша испорченная кредитная история. Так, информация хранится в бюро 15 лет. Напугали. Так. 10 лет. Да знаете, может, мне завтра кирпич на голову упадет, понимаете? Кто его знает? Вот это не довод, понимаете? Не аргумент. Нет, не убедили. В таком плане я не вижу перспектив для продолжения нашего разговора. Как же так, все конструктивно. Так, я должна задать несколько вопросов. Если посчитаете нужным, ответьте. Не посчитаете, это ваше дело. Увидите. У вас есть еще кредитное обязательство? Я не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Вы же третье лицо, которое никак, знаете, не дало мне понять то, что вот вы вот точно представляете интересы вот данной организации, да, где у меня был микрозайм. Поэтому Светлана Николаевна, я не хочу слушать вот это в десятый раз. Так, это вас никак не освобождает от ответственности. Вы работаете, скажите? Я тоже не считаю нужным вот давать информацию третьим лицам. В целях, понимаете, безопасности. Информативно я вот не... Так, с кем вы проживаете, скажите? Вот снова не буду повторяться, просто продублируйте то, что я сейчас сказала. Угу. А имущество есть? Движимое, недвижимое? Ну, вы же что понимаете, реализовать? Не пристав, там, не судья, чтобы задавать мне такие вопросы. Это только суд будет вот это спрашивать у меня, что у меня есть, чего у меня нет. Не будет никакого суда. А если бы даже он и был, вас туда никто не пригласит в соответствии с законом. Судебный почему? Приказ выносится в одностороннем порядке. Он же отменяется. В одностороннем сторон. Тоже порядок статья отменяется. Статья 121. Гражданство, а 129 статья. Я могу если сразу 120... отменить. Можете, конечно, ну, можете. Могу, но имейте в виду, это плюс 7% исполнительский сбор, судебные издержки за ваш счет. Я вас проинформировала, Светлана Николаевна, разговор. разговора с вами предметного не получается. Ваш, вот, Галина, я вас включаю в график на выездную группу. Вот ну, пусть бумажечки с собой захватят. Доверенность, заверенная нотариально, чтобы я точно знала, что это ожидайте именно от вас. Ожидайте негативных последствий, Светлана Николаевна, не в вашем вы не будете выполнять законы, тоже ожидайте условия. От СПФ, тоже, понимаете, негативных последствий. Я вас предупредила. Светлана Николаевна, вы сейчас от безысходности. Всего вам доброго, до свидания. Это вы от безысходности. Пока-пока.